Глава 23. Ну вот, а это наш, так сказать, Авгур. Не побоюсь этого слова. Прошу, так сказать, любить и жаловать. Вопреки непроявленным ожиданиям, Архип, представившийся простым смотрителем, ни малейшей степени не походил на Игоря Аристарховича. В отличие от светилы коммунистической науки, роста в нем оказалось под 190 сантиметров. Массивная фигура, килограмм этак под 120, с прилично развитой мускулатурой, череп с залысинами и изрядно седыми волосами, подстриженными почти под ноль. Трех-четырехдневная щетина, правильные черты лица и честные глаза. Если его побрить, переодеть из нынешних темно-синих брюк карго с черной футболкой, например, в хороший костюм с сорочкой, он легко сойдет и за чиновника, и за менеджера самого несреднего звена. А если еще профессиональный фотограф запечатлеет образ данного персонажа в костюмированном виде, так вообще хоть сейчас на предвыборный плакат. Такое сочетание кристальной честности и глубоко затаенной хитрозадости встречается только на лицах людей, привыкших много лет профессионально обманывать окружающих. В общем, электоральный успех ему гарантирован. Но Архипа, судя по всему, совершенно не интересовал электоральный успех. Его в гораздо большей степени устраивала роль не то сторожа, не то домоуправителя, не то и вовсе полноправного хозяина в немаленьком подмосковном поместье, в которое нас привезла на своем мерсе открывашка Зинаида. Поместье занимало несколько гектар в сосновом бору. Помимо центрального особняка, квадратов на пару тысяч, имели здесь и гаражи, и несколько флигелей, то ли для прислуги, то ли для охраны. И здоровенные собачки породы «Московская сторожевая», которые шлялись по окрестностям, где хотели и как хотели, без всяких намордников, ошейников и цепей. А еще посыпанные гравием дорожки, брусчатка где надо, несколько летних беседок, фонтанчик с бассейном и ухоженная газонная травка над тех участков, где отсутствовали деревья. Одним словом, они плохо устроились в жизни, господа проводники, очень даже неплохо. Добираться до места пришлось долго, часа три, наверное, с учетом московских пробок. Но оно того стоило. Замечательная природа, речка, протекающая неподалеку, а главное, полное отсутствие соседей, ну, вориши, да и вообще, каких-либо соседей. Не это ли мечта любого измученного цивилизацией горожанина? Ворота Зиночка открыла с пульта, никакой будки охраны здесь не имелось. Да и вообще, забор хоть и был бетонным, но высоту имел вряд ли более 2 метров и никакой колючки поверху. Так что, будь кому захочется проникнуть на территорию, осуществить данное злодеяние ему будет совсем нетрудно. Но, видимо, подобная проблема профессиональных странников по иным вселенным не особо заботила. И почему я не удивлен? Пока ехали от ворот до особняка, Зиночка заметила мой ошарашенный вид и сочла необходимым пояснить. «Это наш центр в твоей вселенной». Услышав данное сообщение, я не мог не уточнить. «Постой, ты говоришь про всю вселенную, то есть мир, то есть про планету Земля?» «Ну да», — улыбнулась девушка. «А что тебя смущает? А почему этот центр в России и вообще... «Почему вы все русские?» Задал я вопрос, который давно вертелся у меня на языке. «Ну, во-первых, далеко не все мы русские, и далеко не все из нас твои сумеряне. Хотя в других мирах большинство проводников также говорят по-русски. Отсюда и язык, отсюда и геолокация. Так что неофиты из других стран вынуждены учить русский и приспосабливаться». Но мало их, иностранцев, среди нас. Очень мало. Девушка замолчала, но поскольку весь мой вид являл выражение крайнего изумления и крайней заинтересованности, довольно быстро продолжила. Есть причины, по которым деятельность нашего братства в других странах сильно затруднена. Но пусть тебе об этом лучше поведает Архип. А вот, кстати, и он. Я и не заметил, что мы уже приехали. Машина остановилась прямо перед ступеньками, ведущими на террасу здорового здания, выполненного в стиле модерн. Ну а на террасе нас ожидал тот самый крупногабаритный Архип. Не то хозяин, не то управляющий окрестных земель. Ну и носитель всякой разной, заслуживающей внимания информации по совместительству. Мы вышли из машины. Поднялись по ступенькам, и я вежливо сказал «Здравствуйте». И в этот момент моя почти уже возлюбленная подлетела к встречавшему нас здоровенному мужику, бросилась к тому на шею и совершенно беззастенчиво поцеловала его в губы. В засос. Ну вот, а я уж был размечтался. Мужика факт столь бурного приветствия со стороны ветреной Зиночки немало не смутил, так что после поцелуя, на который он вполне себе спокойно ответил, тот совершенно спокойно отстранил ее от себя, протянул мне руку и представился. Архип. Хозяин заводов, газет, пароходов? Поинтересовался я, пожимая его сильную и сухую ладонь. Ну что ты? Я просто смотритель. Сказал Архип, ослепительно улыбнувшись. Зубы у него были белые и ровные, а улыбка, ну, как у завзятого мача. Да и харизма, будь она неладна. Неудивительно, что Зиночка кинулась к нему на шею. Подозреваю, что вниманием слабого пола мой новый знакомый был совсем не обделен. Чуть покоробило, правда, что он, едва представившись, начал мне сразу тыкать. Ну, да ничего. Я тоже в долгу не останусь, подумал я про себя в тот момент. Ибо нельзя сразу ставить себя в подчиненное положение. Неконструктивно это. Не по фэншую. Да и Павел, помнится, вещал, что все мы братья, так что... Мы проследовали за смотрителем в дом, после чего началась примерно получасовая экскурсия по апартаментам. И ведь показать здесь было чего. На трех этажах нашлось место для множества спален и для нескольких гостиных, и даже для спортзала и для конференц-зала. Отделка дорогая, но без цыганщины. Никаких золотых люстр, ну и вообще золота. Никакого барокко, ни прочих аквадискотек. Никакой мебели под Версаль. Все добротно и функционально. Однако, мне показалось, что некоторые предметы мебели явно стоят, если, ну, не дороже версальских гарнитуров, то уж и не дешевле, как минимум. Стало быть, братство старается демонстрировать скромность отнюдь не из экономических соображений. Кое-где по пути встречалась и прислуга. Конкретно горничные, в роли которых тут и там трудились совсем уже не старые фигуристые девицы в форменной одежде. Я не знаю, почему, но показалось, что едва ли они тоже странницы по мирам. Да и смотритель их присутствие игнорировал совершенно, из чего я и заключил, что в братстве они навряд ли состоят. Наконец мы добрались до зала с авгуром. Располагалось помещение на последнем третьем этаже. Форму имело квадратную, ну или весьма близкую к тому. Размер зала я оценил метров 120-130. Получается, сторона квадрата метров 11-12. Размер в данном случае имел значение, поскольку почти всю площадь занимал идеально круглый стол-постамент. На столе размещалась огромная, диаметров метров 8, карта Москвы с чуть свисающими на четыре стороны углами-краями. Никогда не видел ничего подобного. Раньше даже не знал, что такие карты вообще существуют. К слову, представшее передо мной эпическое творение неизвестных картографов затрагивало исключительно старую Москву, ту, что еще умещалась в пределе МКАДа. Многочисленные пригороды и другие новообразования оказались разработчиками проигнорированы. Зина объяснила мне, что ты хочешь попасть в мир, который сам открыл и в котором никто из проводников до сих пор не был. Обратился ко мне смотритель. Именно так, не стал отрицать очевидное. И Москва в том мире отличается от этой. Архип кивнул на карту. Я попытался напрячь память своего альтер-эго, а потом подтвердил. Да, в том мире Москва меньше, в разы. Там вообще столица в другом. Это сейчас неважно. Прервал меня невежливый местный. Посмотри на карту. Вся тамошняя Москва уменьшается в пределах нашего МКАД, так? Я посмотрел, прикинул и понял, что да, безусловно, так и есть. МКАД в той Москве тоже имеется, но его протяженность, как и диаметр, существенно меньше здешних. Об этом я и поспешил сообщить Архипу. Отлично. Тогда посмотри наверх. Я поднял голову и увидел, что под самым потолком, то есть на высоте примерно 4 метров, располагается странное, похожее на юлу устройство. Своей верхней вершиной, там, где у нормальной юлы находится ручка, устройство крепилось к потолку. А вот снизу конус оказался срезан, на его месте зияла обычная дыра. А еще над юлой оказались прикреплены к потолку электронные часы со светодиодной индикацией. Ну, во всяком случае, я поначалу думал, что это часы. Так что это могло быть все что угодно, ведь время устройство не показывало. Щерясь на мир 4 горящими красными восьмерками. И что? Я пока что ни в малейшей степени не догонял, зачем нас сюда привели и чего конкретно от меня хотят. Однако предпочел спрятать свое недоумение под маской вежливого интереса. А то, что с помощью данного агрегата мы сможем определить то место в Первопрестольной, откуда тебе будет проще всего совершить прорыв. Так вот оно что. Выходит, это и есть та самая расчетная машина, о наличии которой мне рассказывал Павел Геннадьевич, и которая якобы является аналогом больших ЭВМ в коммунистическом мире. Ну да, как-то несерьезно этот агрегат выглядит. Как бубен шамана и суперсовременный томограф какой-нибудь, уж если сравнивать с технологиями мира СССР. Ты не смотри, что он не казист. Машинка-то работает исправно. Заметив мое изменившееся настроение, поспешил заверить новоявленный жрец-предсказатель. Я тебе зуб даю. Последнее обещание показалось мне явно излишним, поскольку не конкретизировало, чей именно зуб не обещан и в чем состоит его безотносительная ценность. Ну, если зуб, тогда да, протянул я с усмешкой. А как это все работает? А, ну тут все просто. Архип продолжал излучать ничем, на мой взгляд, необоснованный оптимизм. Сейчас мы с Зиной выйдем в соседнюю комнату, а ты постараешься сосредоточиться и по максимуму вспомнить нужный мир. Постараться надо сильно, чтобы он предстал перед тобой как живой. Но вы, открывашки, это умеете. Заверил меня смотритель с усмешкой. Как будешь готов, постучись в дверь. Архип с Зиной повернулись было, собравшись оставить меня одного, но я их остановил. «Подожди!» — бросил я резко, уже без тени пиетета. «Как я должен понять, что я готов?» Возможно, домоуправитель не ожидал от меня этакой бодрости, а поэтому несколько замешкался с ответом. «Когда тебе покажется, что за дверью стоит ее открыть, тебя ждет другой мир, значит, все, пора». Пришла на помощь Архипу Зиночка. Ну, во всяком случае, со мной все так и было. А ты ведь немного сильнее меня, а, если честно, намного сильнее. Так что ты справишься, не дрейфь. С этими словами старые, не то друзья, не то любовники, а может и то, и другое в одном флаконе, покинули зал, и я остался один на один со своим Авгуром. Поначалу в голову ничего не приходило, и несколько минут я просто слонялся по залу, изучая карту и все прочее. Что и говорить, карта была знатная. В таком крупном масштабе отображался каждый дом, каждый сквер. Поверхность стола тумбы, на котором расположилось творение неизвестных авторов, оказалась металлической. Металл покрывал верхние пару сантиметров, а все остальное было изготовлено из очень хорошего пластика, стилизованного под дерево. Я прикинул, что юла должна будет вращаться, при этом из ее нижнего отверстия должно будет что-то вылетать и наверняка упасть на карту. Ничего более технологического здесь, очевидно, придумать было нельзя. Вопрос только в том, что условный шарик, свалившийся с высоты около 3 метров, удержится в том месте, куда упал? Укатится ведь шарик? Или важно именно место, где он остановится? А может, значение имеет только точка касания карты, а все остальное по боку? Или металл под картой неспроста? И этот самый стол короля Артура — просто большой электромагнит? Вопросы, вопросы. Как выяснилось вскоре, именно последнее предположение оказалось наиболее близким к действительности. А в тот момент, когда оно пришло мне в голову, я, наконец, собрался и начал думать о том, о чем нужно, не отвлекаясь ни на что постороннее. Мне даже удалось погрузиться в нечто похожее на легкий медитативный транс. Но в тот день мы с Аней и детишками все-таки выбрались в новый парк развлечений. Это был выходной, и на этот раз нам не помешал ни Пашка, ни какой другой форс-мажор. Ярко светит солнце, ярко зеленеет молодая листва, на голубом небе ни облачко, и это переполняющее до краев ощущение беззаботности и безапелляционной уверенности в том, что весь окружающий мир принадлежит тебе и только тебе. Такое ощущение бывает только в детстве, в первый день летних каникул. А еще тогда, когда рядом с тобой любимые люди, и ты ни секунды не сомневаешься, что так и будет всегда, до конца времен. И счастье твое будет вечным, и ничто не сможет ему помешать. В тот день мы катались на всех подряд аттракционах, ели мороженое, потом гуляли, потом пили газировку. Отдыхали на лавочке, потом опять катались, и все повторялось вновь и вновь. И казалось, что тот день будет длиться вечно. Мы настолько забыли о времени, что вспомнили о необходимости возвращаться домой, только когда сгустились сумерки, и аттракционы потихоньку начали закрываться. А потом был вкуснейший семейный ужин и вкуснейший десерт в виде великолепного, как всегда, секса. Воспоминание об одном единственно прожитом дне оказалось настолько ярким, что я, вместо того, чтобы, как меня инструктировал Архип, постучать в дверь, распахнул ее рывком, как сделал это совсем недавно в тренировочном прорыве в 80-е. На мгновение показалось даже, что прямо сейчас все у меня и срастется. Увы. За дверью не обнаружилось ничего похожего на мой коммунистический мир. За ней обнаружилось обычное фойе, в котором возле журнального столика сидели на мягких креслах Архип и Зинаида. Сидели и мирно беседовали, попутно употребляя что-то алкогольное. О! «Справился уже?» «Молодец!» Совершенно невозмутимой миной похвалил меня смотритель, когда я с вытаращенными глазами вывалился из зала с Авгуром. «А я ж тебе говорила, что он способный!» Не преминула поддакнуть Зиночка. «А чё вид такой, как будто привидение узрел?» Начал троллить меня Архип. И это он настолько проникся, что думал, что прямо сейчас своим коммунистом выйдет. «Вот ты зараза! Ничего от нее не скроешь! Я ж тебе говорю, самородок!» «А, да?» Архип окинул меня задумчивым взглядом. «Ну тогда пошли посмотрим, что ли, а что там твой самородок нашаманил!» Когда мы вернулись к Авгуру, местный заправила извлек из многочисленных карманов штанов пульт, очень похожий на пульт от кондиционера. Направил его на юлу под потолком и нажал одну из кнопок. К слову, имелось-то их всего две, красная да черная. А внутри юлы что-то пискнуло, она низко загудела и принялась вращаться. Вот только вращалась она не идеально вокруг своей оси, как должна была бы себя вести приличная юла, а вращалась она под различными углами. Нечто похожее я встречал в детском парке развлечений из вселенной СССР. Там подобным образом крутилась плоскость с пристегнутыми в стоячем виде людьми к аттракциону «Сюрприз». Только в «Сюрпризе» фиксированной оставалась нижняя часть вертикальной оси, а здесь верхняя. А одновременно с вращанием юлы запустились и часы. Ну, во всяком случае, цифры на индикаторах начали меняться с калейдоскопической быстротой, не останавливаясь ни на мгновение. И тогда уже я понял, что это никакие не часы, а тот самый определитель правильного времени, про который глаголил мне Павел, когда еще презентовал сие хитроумное устройство. Крутился агрегат долго, ну, минуты три, наверное. При этом в нем что-то периодически скрипело, гудение то усиливалось, то ослабевало. Также периодически менялась и скорость вращения. Наконец, вращение замедлилось и через несколько секунд и вовсе прекратилось. Юла вернулась в свое первоначальное положение и... ничего. Из дырки внизу не вылетела никакая птичка, да и вообще ничего не произошло. Часы также остановились, хотя и не погасли. На табло горели все те же нули, что и в момент запуска эксперимента. И я посмотрел на Архипа. Тот имел вид озадаченный до крайности. Наверное, так выглядел Колумб, когда понял, что приплыл не туда. Впрочем, говорят, что Колумб как раз-таки ничего и не понимал. Так что сравнение в данном контексте, наверное, не сильно удачно. Однако же, в любом случае оно того стоило. На ошарашенную физиономию совершенно, казалось бы, непробиваемо самоуверенного типа было приятно посмотреть. Что? Поскольку мне никто ничего не объяснил ни до эксперимента, ни после, я решил взять инициативу в свои руки. А? Казалось, смотритель только сейчас заметил мое присутствие, настолько он имел растерянный вид. Может, Александр плохо старался? Может быть, ему попробовать еще раз? Опять попыталась внести свои 5 копеек Зинаида. Что? Только сейчас Архип начал брать себя в руки. А, нет, конечно. Если бы Александр плохо старался, Авгур бы просто не включился. Да и крутился он сегодня долго. Рекордно долго. Раз в 5, наверное, больше среднего. Так что не так-то? Мне хоть кто-нибудь уже объяснит, наконец, а? Я, наконец, начал выходить из себя. «Да все не так!» — эмоционально откликнулся Архип. «Видишь, вон ту дырочку!» Смотритель указал пальцем на срезанную вершину нижнего конуса юлы. «Ну, вижу!» «Так вот, из нее должна была вылететь птичка в оконцовке. Только не птичка, конечно, а маленькая такая дробинка. Эта дробинка должна упасть на карту, указав нам место, откуда должен стартовать твой прорыв. Но она не вылетела!» резюмировал очевидное домоуправитель братства. «А к чему она тогда так долго крутилась? А вот хотел бы я это знать», — хмыкнул Архип. «Видишь ли, данное устройство заряжаете энергией вы, открывашки, когда настраиваетесь на свою параллелку». «Оно уловитель в некотором роде, ну и преобразователь. Так что, чем больше энергии, тем больше вращается Авгур, тем более точен результат. В твоем случае было вообще нечто небывалое. Я подчеркиваю, Авгур никогда, ты слышишь, никогда не крутился так долго. Ну, по крайней мере, на моей памяти. Я уж было ожидал, что мы вычислим не только дом, но и подъезд, если вообще не квартиру, а тут... Ну и что это все значит? Я по-прежнему ничего не понимал». «Давай я попробую еще, может, во второй раз получится?» «Да не бывает у Авгура второго шанса!» «Не бывает!» — повторил по слогам закипающий знаток предсказательных технологий. «Не заложено в нем повторной попытки. Если сразу не получилось, то значит, не судьба!» «Что значит не судьба?» «Я что, никогда не попаду в тот мир?» — начал я прозревать. «Может, конечно, и попадешь, вот только не с помощью Авгура». Успокоившись, сообщил Архип. «А сейчас пошли отсюда. Чувствую, что мне много предстоит узнать, чтобы разобраться в твоей проблеме». Последовав за пригласившим нас хозяином, мы спустились на второй этаж и попали на финише в совершенно замечательную во всех смыслах комнату отдыха. Здесь обнаружились несколько баров с напитками, в том числе и бар-холодильники, а также кальяны, трубки, табачные смеси, сигары, сигариллы и прочие атрибуты культурного отдыха. Кресла, диваны, столики и прочая мебель также были максимально удобными и максимально заточенными на достижение релакса. «Рассказывай!» С присущей ему лаконичной манерой то ли предложил, то ли приказал просто смотритель. Кресла к тому моменту были уже оприходованы нами, напитки разлиты, в общем, все оказалось готово для начала конструктивного диалога. Я не знал, с чего начинать рассказ и что в нем может оказаться важным для Архипа, а что не очень. Поэтому начал с самого старта, со своего клика по контекстному объявлению на новостном сайте, а закончил спустя каких-то 3 с небольшим часа прогулкой по Москве 1987 года и тем, как она вообще стала возможной. Архип показал себя превосходным слушателем. Он почти не перебивал рассказчика, слушал исключительно внимательно, задавал уточняющие вопросы только в нужных местах, при всем при этом умудряясь не только пассивно воспринимать информацию, но и делать ее анализ на ходу. В общем, когда я закончил, он, неожиданно перейдя с простецки-понебратского на вполне себе академический тон, спросил следующее. «Правильно ли я понимаю, ты побывал в мире, в котором все ступеньки управленческой лестницы занимают наиболее достойные кандидаты? Общественный статус человека измеряется уровнем его интеллекта и общего развития, и вообще все устроено наилучшим из возможных образов». «Ну, в общих чертах, да, по крайней мере, в одной отдельно взятой стране. И человечество там более-менее едино, причем объединено оно не валютой и не торговлей, а общими глобальными задачами, так?» «Ну, не то чтобы совсем уж едино, но да, что касается развитых стран, пожалуй, что можно сказать. Опять пришлось мне согласиться. И не сегодня, завтра они там могут самостоятельно пробить канал к нам сюда или выйти на уровень межзвездных перелетов. И еще у них есть VR-технологии, до которых нам расти и расти. И еще у них полностью побежден голод и большая часть болезней, так?» «Да, в общем целом да, но к чему ты клонишь?» Начал я подозревать нехорошее. «Я к тому, дорогой ты наш друг, что такого мира не существует!» Услышав подобное утверждение, я оказался настолько ошарашен, что просто не нашелся, что сказать. Или возразить. Заметив мое состояние, Архип счел нужным уточнить. «Дело в том, что законы Вселенной в каждом из миров одинаковы. И они одинаково неумолимы. И с точки зрения этих миров, мира, в котором все устроено так, как ты описал, просто не может существовать». «Подожди, ну подожди! Что ты хочешь сказать, что я это все выдумал? А где ж я тогда болтался, по-твоему, 3 недели?» Утверждение старшего товарища показалось мне настолько нелепым, что я в ответ даже не смог возмутиться как следует. «Безусловно, ты не врешь», — задумчиво произнес Архип. «Если бы ты врал, Авгур вообще бы не заработал. А он заработал, да еще как заработал». «Так почему ж тогда птичка не вылетела?» «А ты спроси чего полегче, приятель. Я и сам бы хотел очень это узнать. Видишь ли, механика Авгура такова, что метка просто не может не вылететь. Это противоречит законам физики. Она обязана вылететь в результате вращения полости, да еще и вылететь с приличной скоростью». И после небольшой паузы добавил: «Но она не вылетела». «Так может, вы просто метку туда забыли положить?» — осенило меня. «Ну, в смысле, юла была пустая». «Юла?» Архип хмыкнул. «Ну да, похоже». «Да нет, она была не пустая. Я слышал, как дробинка стучит по стенкам. Здесь что-то другое». На некоторое время разговор утих. Поняв, что мы зашли в тупик, я решил выяснить кое-что для себя важное. А что это за законы такие, из-за которых ничего хорошего в мире не может происходить? Ты слышал когда-нибудь про регрессию до среднего? Решила вступить в беседу молчавшая до этого Зиночка. Это когда у очень умных родителей рождаются не очень умные дети? Точно, похвалила девушка мою осведомленность. Так вот, это и есть проявление всеобщего закона природы. Вселенной элементарно не нужны отличники, ей вполне достаточно троечников. А у твоих коммунистов все шиворот на выворот. Внутри меня все колыхалось, когда я услышал данное утверждение. Захотелось сразу же возразить, привести какие-то убойные примеры обратного. Ведь речь шла в том числе и о том, в котором я родился и вырос. О том месте. Ну не может быть так, что в нашем мире фартило исключительно середнячкам. Это же чушь собачья. Однако... Поразмышляв некоторое время, в течение которого мои собеседники тактично меня не торопили, я успокоился. Постаравшись подойти к вопросу непредвзято, без эмоциональной составляющей. В результате пришел к закономерному выводу, что Зинаида во многом, если не во всем, права. Ведь все каноничные истории успеха из нашего мира как раз про них, про троечников и есть. Стив Джобс, Билл Гейтс, Цукерберг, Илон Маск и прочие. Никакими особыми достижениями в академическом поприще не отметились. Если рассудить здраво, выходит, что эти чемпионы предпринимательства и их коллеги, другие успешные бизнесмены и политики, и все прочие лидеры нашего мира брали чем угодно, но только не знаниями и не интеллектом. Конечно, дураками они ни в коем случае не были, но и лучшими профессионалами своей области также не являлись. Как будто прочитав мои мысли, Зина добавила. Не случайно в нашей сети одна из самых популярных тем для обсуждения как раз о том и гласит, почему все успехи приходят к троечникам, а отличники всегда остаются на вторых ролях. И почему же? В тот момент я уже понимал, конечно, что она пытается до меня донести, но не понимал механику. А вот это и есть те самые законы природы. Авторитетно вмешался Архип. Где-то они проявляются на биологическом уровне. Я сейчас не только про регрессию, но и про падение рождаемости в развитых странах, ну а где-то и в социальном. А все в комплексе не дает человечеству возможности подняться выше определенного уровня. А можно поподробнее вот про эти самые социальные законы? Можно. Отчего же нет? Великодушно не стал возражать хозяин окрестных земель. Речь идет про всякие разные организации, тайные и не очень, которые призваны ограничить развитие человеческой популяции на социальном уровне. Ну вот, я так и знал, что опять и до масонов дело дойдет. А я сейчас не про масонов, как будто прочитав мои мысли, заявил старший товарищ по братству. Точнее, не только про них, и не столько. Видишь ли, за всем социальным устройством нашего, да и не только нашего, общества, стоят силы, предназначение которых добиться максимального равенства внутри популяции и максимального усреднения всего и всех. «И откуда же такие силы берутся-то?» – спросил я скептически. «А не знаю». Откуда и зачем, тоже не знаю. Я знаю только, что они присутствуют в каждом из миров. Исключений нет. А как же? Начал было я, но был прерван. Именно. Раз существует мир, в котором ты побывал, значит, в нем, в эти самые организации, потерпели фиаско. Что, в общем-то, не может быть. Слишком уж силы не равны. Но ведь факт. Это очень, очень странно. «Друг мой!» С этими словами Архип водрузил на столик кальян и приступил к таинству его раскуривания. Мои мысли тем временем метались беспорядочно и хаотично. Разумеется, я был знаком с концепцией мирового правительства, как и любой другой россиянин. Уж больно популярной стала эта тема в последние годы на просторах 1/8 части суши. Вот только данная концепция, очевидно, не выдерживала ни малейшей критики. если подойти к вопросу объективно и непредвзято. Ведь для того, чтобы контролировать из одного центра пусть не все, но хотя бы большую часть всех экономических, политических и социальных процессов, протекающих на Земле, понадобится аппарат в несколько сот тысяч, если не миллионов человек. Даже если бы такой аппарат существовал, как его можно скрыть от общества? Да еще и в нашу сверхинформационную эпоху. Это несерьезно как-то. И вновь Архип, к этому моменту уже справившийся с процессом запуска в дело кальяна и начавший активно вкушать изрядное вонючее дымное облако из гибкого шланга, как будто вновь прочитал то, что происходит у меня в голове, а поэтому посчитал возможным грубо ворваться в процесс моих невеселых раздумий. «Ты думаешь, что я псих, который сейчас тебе про мировую закулисью начнет вещать?» Поскольку отвечать я не счел нужным, он продолжил. Думаешь, я вижу. А вот зря. В смысле, сомневаешься зря. Масоны всякие, прочие магические ордена, это, конечно, ширма для публики. Но сомневаться в том, что имеются силы, которые, скажем так, задают тренды, это глупо. Обрати внимание на БЛМ, харассмент, ЛГБТшников и прочих фемок. Опять влезла Зиночка. Ну ты ведь умный мальчик, а значит должен понимать, что при естественном развитии исторических процессов все эти девиации не имели бы ни малейших шансов на какую бы то ни было массовость. А они ведь не только массивными стали, но и уже формируют чуть ли не основную повестку общественной жизни. Ну не так, чтобы формируют, попытался возразить я, но мне не дали. Это просто ты в России живешь, паря. Здесь они покамест всей власти не забрали. Поэтому, кстати, наша штаб-квартира здесь размещается. А когда заберут, в Африку переедете? Решил уже я потроллить собеседника. Может, и в Африку, неожиданно согласился Архип. А может, и вообще закроем ее в вашей реальности. Штаб-квартиры, они далеко не во всяком мире есть. Вот и ваш обойдется, если понадобится. Я не понял, а что мешает вам где-нибудь в швейцарских Альпах отстроиться? Да ничего не мешает, разумеется. Но видишь ли, подавляющее большинство членов братства – русские, точнее, выходцы из России разных реальностей. Ну, как мы с тобой, как Зиночка, как Павел. Неудобно нам будет в Швейцарии. Некомфортно. Некомфортно? И это все? Я искренне недоумевал. Ну да, все. Весь вид смотрителя окрестных земель выражал недоумение моей непонятливости. «А эти ваши тайные силы с вами никак не борются, что ли?» Вертелось на языке, но сформулировать я смог это только сейчас. «Тайные силы про нас еще ничего не знают. Так же, как и про другие миры». Архип усмехнулся и добавил заговорщицки. «Понимаешь, в чем дело? Они ведь тоже в массе своей из троечников состоят. А троечникам тяжело постичь концепцию многомерности Вселенной. Ох, как тяжело!» После этих слов Архип и Зинаида дружно захохотали в голос, и смех этот был настолько заразительным, что я чуть было сам к ним не присоединился. «И все равно я не понимаю», — начал я говорить, когда веселье немного утихло. «Ну что мешает становиться проводником тем же французам или немцам?» «Отсутствие необходимых степеней свободы в обществе», — авторитетно заявил товарищ по братству. То есть ты хочешь сказать, что в России общество более свободное, чем на Западе? Утверждение собеседника показалось мне смешным, но я совсем не смеялся. Именно так, совершенно серьезно, подтвердил Архип. Речь не о свободе перемещений или чего-то там еще, если ты об этом подумал, пояснила уже Зиночка. Да, в Европе и Америке людей не сажают в тюрьмы за посты в социалках, но в том, что касается свободы мышления... Понимаешь, дети там рождаются и формируются в таких жестких рамках и под таким внешним давлением, что к моменту взросления все уже, поезд ушел. Человек становится винтиком большой глобальной машины и ни о чем большем даже не помышляет. Я не понимаю, о чем ты и о каком вообще давлении идет речь. Моя несостоявшаяся любовница поразмышляла несколько секунд, а потом сказала. Ну, могу привести конкретный пример. ЛГБТ. Современная наука на полном серьезе полагает, что сексуальная ориентация генетически детерминирована, что геями и лесбиянками именно что рождаются, так сказать, под воздействием среды ими стать нельзя. Однако же, американцы провели исследование не так давно, кстати, и выяснили, что среди людей, родившихся в 80-е, было около 5% геи, а среди родившихся в нулевые – более 18%. «И что изменилось с 80-х по нулевые?» – задал я вполне логичный вопрос. Изменилось отношение общества. С начала 90-х всячески пропагандировалась толерантность во всех сферах, свобода, и вот результат налицо. Признаться, ее слова, если и не пробили брешь в моем скептицизме, то уж точно заставили призадуматься, но все равно кое-что по-прежнему оставалось неясным. И я все равно не понимаю, зачем это все нужно нашим тайным силам? Они-то что от этого имеют? Если ты про финансовый аспект, то ничего. Финансы, они на то и финансы, чтобы сами себя производить в необходимых объемах. Поэтому им наплевать, по большому счету, на прибыли и убытки. Но вот твой вопрос «зачем?» Ответ может быть только один. А затем? А для того они и созданы, окружающей нас Вселенной. Для того, чтобы всех усреднять, что ли? Несмотря на высокопарность, объяснение по-прежнему звучало для меня дико. Для того, чтобы ограничивать развитие человечества. Действуют они, конечно, не только через социальное усреднение, но и через контроль науки, контроль за технологиями, за политикой и многим другим. Но социальный аспект, он превалирующий. Смысл в том, чтобы максимально прибить тех, кто что-то может, и максимально возвысить тех, кто ни на что не годен, потому как они совершенно бесполезны. И противостоять этому, увы, невозможно. Это ты опять к тому, что мир, в котором я побывал, в природе не может существовать, так? К тому, мой друг, к тому, Архип усмехнулся. Видишь ли, твой СССР, как государство ученых-умников и прочей меритократии для закулисы, должен быть как красная тряпка для быка. Уж с чем, а уж с такой-то занозой в мягком месте они разобрались бы в первую очередь. Никаких бы сил не пожалели. Им проще всю жизнь на планете уничтожить, чем терпеть подобное. Так что... Но я ж там был. И этот мир уж никак не показался мне нереальным. А я и не утверждаю, что он нереальный. Примирительно произнес смотритель. Я просто говорю тебе, что он аномальный. А это значит, что для нашей Вселенной он может быть закрыт. Для нашей Вселенной и для наших методик... «Проникновение! А что же мне тогда делать?» Архип и Зинаида переглянулись, помолчали немного, после чего местный знаток всего и вся издал горестный вздох, развел руками и сообщил: «Я не знаю, как попасть в этот мир, и что тут вообще можно посоветовать». «Но это вообще возможно, скажи, хотя бы теоретически». «Теоретически, конечно. Возможно, все, но в данном случае твои шансы близки к нулю». «И что же мне теперь делать?» — повторил я еще раз главный для себя вопрос. «Попробуй заняться чем-нибудь еще», — с грустной улыбкой порекомендовала Зиночка.